Слежку я заметил, и что с этим делать, до конца и не понял. Идти против всей системы я не могу. Контора, ведь она следит, наверное, может даже зачистить меня, если только сочтет нужным. Поэтому нужно показывать себя и уходить под тот зонтик, что и был у экономического кружка в Ленинграде. Ведь в иной реальности Чубайсова не трогали, как и остальных. Не собираюсь выжидать момента, когда меня схватят, или когда найдутся те, кто начнет меня выдавливать. Джермин Гвишиани, он и есть серый кардинал всех тех событий, которые уже скоро начнут влиять на положение в Советском Союзе. Я хочу видеть этого, с позволения сказать, человека. Есть что ему предложить. И, нет, не буду вести с такими, как Гвишиани. Я собираюсь решать свои вопросы под их прикрытием. А уже потом. Потом я зубы покажу. Уже вечером я сидел у окна своей гостиницы и смотрел на вечернюю Москву. Не зажигал свет. Не потому что боялся разбудить похрапывающего соседа. Просто в темноте легче думалось. Сначала была злость. Потом усталость. Теперь холодный расчет. Тот самый, что помогал мне выживать в иной истории, в иных кругах и при иных полномочиях. Правильно ли я делаю, что даже я могу качнуть дверцу системы, если знаю, в каком месте у нее петля разболталась. Товарищ Петр Иванович Краснов определил двух человек для того, чтобы за Чубайсовым присматривали. Первоначально Краснов думал, что следует полноценно следить за комсомольцем, к которому проявляется особый интерес Романов. К удивлению Краснова, Чубайсов вел себя крайне осторожно, словно бы опытный чекист. Когда второй раз он срисовал за собой слежку, Краснов приказал изменить степень контроля. Так что в случаях, когда было понятно, что Чубайсов идет или в магазин, или просто прогуливается по Москве, слежка прекращалась. Однако, когда Анатолий Аркадьевич отправился в исполнительный комитет комсомола, его люди смогли узнать прелюбопытные сведения. За Чубайсовым следили не только люди Краснова, и это был комитет. Так что Петр Краснов и вовсе приказал слежку убрать, не ему тягаться с КГБ, особенно в Москве, да и в Ленинграде. Краснов так на подхвате у Романова, исполняет редко, но порой деликатные просьбы хозяина Ленинграда. «С чем ты решил меня обрадовать?» С нескрываемым неудовольствием спросил Григорий Васильевич Романов, когда Краснов пришел к нему на доклад. «Вы сами поставили мне задачу контролировать действия и поступки товарища Чубайсова. По этому поводу я к вам и прибыл», — сказал Краснов. Григорий Васильевич не сразу вспомнил, кто такой Чубайсов, и с какой стати одного из своих вернейших помощников он направил следить за этим человеком. Но понимание пришло. Романов решил все же послушать Петра Ивановича. «Давай кратко и быстро. Через 2 часа заседания ЦК, мне нужно еще некоторые вопросы проработать», – потребовал Романов, вновь опустив взгляд на разложенные бумаги. Краснов не спешил говорить. У него все-таки были сомнения, что та квартира, которую по приезду в столицу чаще всего занимал Романов, не прослушивается. Одно дело – упомянуть о комсомольце, который из Ленинграда прибыл на конференцию. Это вполне нормально, что первый секретарь ленинградского обкома будет интересоваться своей молодежью. Иное дело – рассказать, чего именно добивается Чубайсов, как и определить особый интерес Романова к тому, за которым следит КГБ. Поняв причину неразговорчивости своего человека, Романов вышел в коридор. Элитный многоквартирный дом имел на этажах даже не коридоры, а целые холлы с коврами, цветами в горшках, диваном, 2 креслами и столиком. Тут же можно покурить, лежали свежие газеты, приносимые консьержем. «Говори», – потребовал Романов, когда они оказались у окна в вестибюле этажа. За ним следит комитет. Краснов начал говорить, по его мнению, с самого важное. «Вот как», – удивился Романов. «Уверен, зачем чекистам простой молодой человек, или непростой?» В голове первого секретаря ленинградского обкома сразу всплыли все события в Ленинграде, которые предшествовали его приезду в Москву. Что этот самый Чубайсов каким-то образом стал интересен КГБ, а также имеет причастность к экономическому кружку. «Что еще?» – спросил Романов, помечая для себя, что должен обязательно поговорить с Юрой Андроповым. «Он просится на трибуну конференции, но его не пускают», – сообщил Краснов. «Тема доклада?» – спросил Романов. «Доподлинно неизвестно», – слукавил Краснов. Ему и вовсе было неизвестно, о чем именно хотел Анатолий Чубайсов говорить на всю страну. Но Краснов знал, что Чубайсов лично добился встречи с Пастуховым, и что эта встреча, скорее всего, закончилась ничем. Он был у Пастухова, но Пастухов его не выслушал, потупив глаза, понимая, что до конца не отработал, сказал Краснов. Романов молчал, губы его были сжаты, пальцы подрагивали, не от волнения, а от раздражения. Он не любил, когда в делах, которые могли показаться второстепенными, вдруг начинал проявляться чей-то незаметный, но упорный след. Особенно если этот след вел к людям, которые, судя по всему, начинают действовать. Юрий Владимирович Андропов, судя по всему, неугодливый Юра, а игрок, который всеми силами хочет оставаться чуть в стороне, быть в приятельских отношениях со всеми, но что-то Юра интригует. И этот сервиз из Эрмитажа, не отсюда ли уши растут? Продолжайте наблюдение, только без фанатизма, наконец сказал Григорий Васильевич. В Москву приехал, пусть думает, что свободен, но если полезет не туда, знать хочу первым. Поняли? Так точно, ответил Петр Иванович Краснов. Романов развернулся и пошел обратно в квартиру, не глядя на офицера. Ему нужно было подумать, не о Чубайсове, о нем он уже подумал, а о том, кто поставил его. Если этот юноша оказался под колпаком у комитета, значит, есть куда более серьезная линия, и, возможно, связана она вовсе не с комсомолом, а с тем, что в Москве называют вариантами на после Брежнева. Он не верил в совпадения, и уж тем более, в случайных делегатов от Ленинграда. Глава 11. Председатель КГБ СССР, генерал армии, герой социалистического труда Юрий Владимирович Андропов, отогнув занавеску на окошке служебного ЗИЛа, смотрел на огни Москвы, проносящиеся мимо. Столица еще и не думала отходить ко сну. К дверям кафе и ресторанов тянулись очереди. Стайки молодежи гуляли по бульварам под присмотром сверкающих мигалками козликов ППС. Кого-то, уже нагулявшегося, паковали, чтобы отвезти в вытрезвитель. Жизнь шла своим чередом, и это безмерно раздражало Андропова, как будто все всех устраивает. А между тем, необходимость перемен в стране до такой степени назрела, что скоро уже перезреет и свалится, как яблоко, чтобы гнить на земле. Даже в собственных мыслях председатель комитета не мог произнести, что, в этом случае, будет гнить на земле. Уже давно он размышлял о реформах, которые следует провести в Союзе, но держал свои идеи в голове, не рискуя доверить бумаге. Он никому не говорил о них, но каким-то непостижимым образом там, на самом верху, чувствовали глубину его замыслов и, всемерно продвигая, тем не менее, отодвигали в сторону. Казалось бы, назначение председателем КГБ – знак доверия Политбюро и лично самого дорогого товарища Брежнева, а больше напоминает почетную ссылку. Вроде назначения чрезвычайным и полномочным послом в братскую Венгрию в июле 54-го. До конца дней не забудет Андропов той октябрьской ночи 56-го, когда в мятежном Будапеште его автомобиль обстреляли и, вместе с атташе и водителем, он вынужден был пешком добираться до посольства. А в ноябре снайперские пули прошли лишь в нескольких сантиметрах у него над головой, когда он сидел в своем кабинете. И нервный срыв у Тани, от которого она так и не оправилась, и запой Игоря. А главное, потрясение от понимания того, как быстро может рухнуть, казалось бы, незыблемый режим. Однако не эти воспоминания тревожили сейчас Юрия Владимировича, а странные события в Ленинграде. Казалось бы, он давно ждал чего-нибудь подобного. Реформы, затеянные начальством, это одно, но ему всегда хотелось инициативы снизу. Ведь любые изменения народ тем легче воспринимает, чем меньше на него давит сверху. И вот, похоже, такая инициатива появилась, но от кого? От сыночка отставного полковника, преподавателя марксизма-ленинизма в военно-техническом училище. И не в том закавыка, чей он сыночек, этот Чубайсов, а в том, что сам пацан был замаран на фарцовке и вдруг сдал назад. Казалось бы, эко невидаль. Мало ли таких хитрованов, которые, чтобы избежать наказания, начинают изображать бурную общественную деятельность, лезут на трибуну с бессмысленными предложениями, громче всех выступают на комсомольских собраниях. Да в том-то и дело, что предложения этого рыжего отнюдь не бессмысленны, и продвигает он их не для галочки. Правда, не это самое странное. Куда страннее, что Чубайсов-младший один из активных членов Ленинградского экономического кружка, где студентики вслух восторгаются западной моделью экономики. Понятно, что все они давно на крючке. Цвигун в своих сводках по деятельности пятого управления регулярно посвящает этим шкалерам из Ленинграда и их московским дружкам хотя бы по несколько строк. Правда, мог бы и поподробнее, писатель. О своих подлинных и мнимых подвигах во время войны Цвигун повествует куда красочнее. Сейчас все лезут в писатели да в сценаристы. Мало им Семенова со Штирлицем. Если уж Лене покоя литературные лавры не дают, скоро получат советские читатели подарочек. Ладно, чем бы дитя себя не тешило, лишь бы не вешало. Стар он стал, мысли расползаются, как тараканы, вместо того, чтобы двигаться стройными рядами от задачи к задаче. Итак, кружки эти, несомненно, антисоветские. Хотя никаких политических требований, эти ушлые пацанята не выдвигают. Пока. Они даже не на Запад смотрят, а скорее, на Юго-Запад, в сторону Венгрии и Югославии, до поры до времени. Главное, пресечь любые попытки выхода не них спецслужб стран вероятного противника. Пока что таких попыток не зафиксировано, но не является ли активность Чубайсова попыткой заявить о себе именно за бугром? Недаром же он рвется выступить на всесоюзной комсомольской конференции. Андропов снял трубку вертушки, установленной в салоне автомобиля. Дежурный по центральному аппарату отозвался в наушнике бодрый голос, где остановился первый секретарь ленинградского обкома. «Минутку, товарищ первый». Ответ был получен минуты через три. Положив трубку, председатель КГБ сказал шоферу: «Володь, давай поворачивай», и назвал адрес. Через 20 минут Андропов вышел во дворе малозаметного дома в тихом, правда, тщательно охраняемом переулке. Дверь ЗИЛа он натворил сам, не любил, когда перед ним лебезили. Шофер знал это, но тоже вышел из салона, так как глава всесильного ведомства ездил без охраны. Здесь можно было не слишком беспокоиться, ведь это один из домов, где негласно останавливались в столице первые секретари обкомов партии. И все же бдительность есть бдительность. Поэтому Володя внимательно осмотрел маленький зеленый дворик. Все спокойно. Они прошли с товарищем первым к подъезду, и через несколько минут уже стояли у солидной, обитой кожей двери. Звонок. Миловидная горничная пропустила их в прихожую, ни о чем не спрашивая. Случайные люди в этот дом просто не попадают. «Григорий Васильевич, дома?» – вежливо осведомился Андропов. Избавиться от Маргариты оказалось не так-то просто. «Не успел я расслабиться после трудного дня», как в дверь номера постучали. Соседа, как ни странно, уже не было. Храпел, храпел, и вдруг подорвался, как ошпаренный, оделся и куда-то усвистал. А я уж было решил, что он валяется на своей койке день и ночь, как пришитый. По крайней мере, сейчас в номере можно было нормально дышать, хотя я все равно распахнул окно нараспашку, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом. И вот пришлось идти открывать дверь. «Приветик, надежда советской молодежи». Королева Марго была в своем репертуаре, вернее, в пеньюаре. По крайней мере, это слово пришло мне в голову при виде практически прозрачного, ничего не скрывающего одеяния. Похоже, она слегка поддала для храбрости и смотрела так жалобно, что я поневоле посторонился, чтобы пропустить ее в номер. Ну не выпихивать же ее в коридор в таком виде. Она вошла на нетвердо стоящих ногах и тут же плюхнулась на соседскую койку. «У тебя нет ничего выпить, ты же знаешь, я не пьющий». А в поезде это было незаметно. «Да, я помню, как ты пыталась выставить своих попутчиц из купе, надеясь остаться со мною наедине. Оно мне надо», — насупилась она. «Ошибаешься, Чубайсов, если думаешь, что я буду за тобой как собачка бегать. Но ведь бегаешь». Маргарита усмехнулась и нарочито медленно развела полы своего одеяния, демонстрируя то, что мне приходилось повидать в жизни, особенно в предыдущей. Хотя не помню, чтобы меня так откровенно совращали. Как-то это не по-комсомольски. «А как же товарищ Трошкин? Хочешь сказать, что у твоей Таньки лучше?» — с пьяной откровенностью спросила она. «Дело не в Тане. В конце концов, она сама сказала, что на время ее поездки к морю я могу чувствовать себя свободным, как будто для этого мне нужно чье-либо разрешение. Так что расчет комсомольской дивы вполне мог бы оправдаться», — но стукнула открываемая дверь. Марго взвизгнула и тут же завернулась в соседское одеяло, владелец которого как раз вернулся. Увидев торчащую из одеяльного кокона девичью головку, он усмехнулся. «Я вообще-то ничего не имею против вечерних развлечений, ребятки», — сказал он, — «но чертовски устал мотаться по московским улицам, так что вам придется подыскать другое местечко. А одеяло, милая, можете временно оставить себе, на улице все равно жарко». Покраснев, Марго сползла с его койки и боком-боком выбралась из номера. «Провожать я ее не стал, много чести». «Извини, старик», — сказал Никитыч, поправляя свою постель, что обломал тебе кайф, или ты уже, джентльмены такие темы не обсуждают. Ну, у вас, джентльменов, может и не обсуждают, а у нас, простых смертных, сам понимаешь, в лесу о бабах, с бабами о лесе. Он ушел в ванную и долго там плескался в душе, так что под этот плеск я и уснул. Мне снилась королева Марго, но не неверная любовница товарища Трошкина, а почему-то, героиня Булгакова, в исполнении актрисы из сериала 2005 года, которая сейчас, небось, и не родилась еще или, вот-вот родится. Утром я проснулся довольно рано, хотя вполне мог еще и подрыхнуть. Не спалось, меня снедало нетерпение, а фронта, полученного на комсомольской конференции, а потом и у самого Пастухова, стерпеть было нельзя. В конце концов, я вам не мальчик для битья. Про меня в СМИ не писали, да и документалку собираются снять. Кстати, о прессе. Меня же познакомили с Корнишовым, главредом комсомолки. Мужик, конечно, из комсомольского возраста давно вышел, но с виду ничего. Вот с ним и перетру, если увижу сегодня на заседании, а, нет, прямиком в редакцию завалюсь. Мне терять нечего, а ведь и впрямь, нечего. Одну жизнь я уже прожил. Конечно, высшие силы подарили мне вторую, которую я стараюсь использовать для исправления ошибок, не своих, целого народа, и даже, ни одного, по сути, всего мира. Ну а если я сверну шею на этом пути, то уйду с осознанием того, что хоть попытался, как там пел Высоцкий, я ухожу, пусть пробует другой. Ладно, хватит лирики. Впрочем, Владимир Семенович мне не зря вспомнился, что-то есть в этой мыслишке. Ладно, додумаю на ходу. Умывшись, я оделся и выбежал из номера. Соседа уже не было, он еще раньше меня отправился по своим командировочным делам, а мне пора было топать в НИСИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт системного анализа, пожалуй, единственного научного учреждения в СССР, где занимались прогнозированием будущего или чем-то в этом роде. Правда, делалось это на основе из подачи так называемого «Римского клуба», исподволь навязывающего всем странам, в том числе и социалистическим, глобалистскую повесточку. Жаль, не могу я товарищам ученым, там работающим, этого объяснить. Во-первых, интеллектуального багажа не хватает, а во-вторых, кто я пока такой, чтобы меня там слушали. А в-третьих, и в главных, беда СССР не в том только, что разные там рыжие и толстые столкнули его с пути истинного, а в том, что с самого начала мы соревновались с Западом, не с Индией или, скажем, Китаем, а с Францией, Германией, Великобританией и США, а в эти, примерно, годы еще, и с Японией, и настолько увлеклись этой гонкой, что никому и в голову не пришла простая мысль, а, может, ну их нафиг. Выйдя из гостиницы, я кинулся к ближайшей станции метро, бегом, в качестве утренней физзарядки, но не успел пробежать и 200 метров, как меня окликнули. «Товарищ Чубайсов, можно вас на минутку?» А паренек-то шустрый, подумал первый секретарь ленинградского обкома Григорий Васильевич Романов, глядя на то, как подходит к «Волге», окликнутый шофером, рыжий молодой человек. После вчерашнего разговора с Андроповым, Романов решил не откладывать встречу с Чубайсовым до возвращения в город на Неве, а потолковать с ним здесь, на нейтральной, так сказать, территории. Что и говорить, встревожила Григория Васильевича вчерашняя мирная беседа за чашкой чая с главой самой могущественной организации в стране. Явился сам, без предварительной договоренности, как всегда, без охраны, с одним шофером. Явил, так сказать, пример скромности и бесстрашия, а ведь сколько на него покушались. Явился, не запылился и завел разговор, от которого у хозяина Ленинграда мурашки побежали по спине. И ведь начал с чего? С какой-то западной газетенки, где якобы писали, что человек с такой фамилией, во главе Санкт-Петербурга, это знак назревающих в Советской империи перемен. Мало ему того, что в городе, за который он, между прочим, кровь проливал, хихикают за спиной, дескать, опять на троне Романовы. А потом, сразу, почти без перехода, заговорил о ретивом комсомольце, который в ПТУ затеял чуть ли не перестройку. И ведь хитрый же бес, Юра-то, сделал вид, что фамилию не помнит, все какого-то Чубайса вворачивал, вместо Чубайсова. Наверняка же изучил его биографию от роддома до выпуска из ЛИИ. Все знают, и про фарцовку, и про кружок этот их экономический, но ведет разговор так, чтобы заставить собеседника оправдываться. «Здравствуйте, молодой человек», — улыбнулся первый секретарь, когда рыжий без всякого страха и смущения полез в салон. «Извините, что прервал вашу пробежку, Но ведь я могу отвезти вас туда, куда вы так торопитесь. Здравствуйте. Да, к Всесоюзному институту системного анализа, пожалуйста, деловито проговорил тот, словно садился в такси. Романова, конечно, такой тон покоробил, но виду он не подал. Сережа, обратился он к водителю, подбрось нас к Внесе. Григорий Васильевич подчеркнул слово «нас», подумав, что неплохо бы посетить сие научное учреждение, раз уж такие странные дела начинаются. Шофер кивнул, захлопнул дверцу, и «Волга» покатила по умытым утренним дождем, а за ними, и поливалками, улицам Москвы. «Надеюсь, вы узнали меня, Анатолий Аркадьевич», продолжил источать елей первый секретарь ленинградского обкома. «Конечно, Григорий Васильевич», откликнулся Рыжий, и хоть бы капля почтения в голосе. «Борзый юнец, далеко пойдет, особенно при содействии Андропова. Ну так и ему, Романову, отставать не следует. А вам не кажется, молодой человек, странным, что два ленинградца встречаются для важного разговора в Москве? А что тут странного?» Хмыкнул Чубайсов. «В Москву, Белокаменную, русские люди завсегда за правдой хаживали. У нас, на Неве, значит, правды не сыщешь», покачал головой Григорий Васильевич. «А ведь наш город, между прочим, колыбель революции. Извините, Григорий Васильевич, но что-то мы все вокруг да около ходим». Романов крякнул от досады. «Да, с таким не соскучишься и в аппаратные игры не поиграешь. Представить страшно, что произойдет, когда подобные активисты-энтузиасты придут старым партийным кадрам на смену. Ну до этого пока далеко, а жить нужно сейчас. И по возможности, хорошо, деятельно жить, а не с тремя инфарктами. Впереди столько дел, и потому именно к таким, молодым да ранним, следует присмотреться. Вы правы, Анатолий Аркадьевич, время дорого. Начнем с того, что ваше выступление на сегодняшнем заседании комсомольской конференции согласовано, так что с удовольствием вас послушаю. Вот за это спасибо, Григорий Васильевич, обрадовался Рыжий. Не торопитесь, это еще не все. Думаю, на ближайшем заседании обкома выдвинуть вашу кандидатуру на пост первого секретаря городского комитета ВЛКСМ. Боюсь, что ПТУ – это уже не ваш уровень. Так уж сразу и горкома, недоверчиво переспросил Чубайсов. А что вас смущает? Молодым у нас везде дорога. Будем работать бок о бок. Что ж, я согласен, кивнул Рыжий. Вот же нахал, удивился первый секретарь ленинградского обкома. Другой бы на его месте руки мне целовал, а он согласен. Как будто это так просто. Ну тому, кто бы руки целовал, он, Романов, и не предложил бы занять должность, добраться до которой можно, только пройдя несколько обязательных ступеней, секретарь ячейки, секретарь комитета на месте учебы или работы, дальше, райком и только потом уже городской комитет Коммунистического союза молодежи. Хотя, нет, проговорил Чубайсов. Что, нет, изумился Романов. Не хочу, чтобы мне завидовали и ненавидели те, через головы которых я перепрыгну. Тот же Трошкин, он ведь на это место метит. Хозяин Ленинграда опешил. Такого, признаться, он не ожидал. Да и Андропов вчера сказал: подними его настолько, насколько можешь, да и держи при себе. Что же вы предлагаете? Я предлагаю создать при ПТУ, техникумах и технических вузах ресурсно-производственные центры. Это что еще такое? Извините, Григорий Васильевич, можно остановить машину на минуту? Сережа, притормози. Шофер притер «Волга» к обочине. Чубайсов выскочил из салона и кинулся следом за невысоким, склонным к полноте и залысинам парнем. Догнал было его, но вдруг остановился, махнул рукой и вернулся к машине. Я узнал его по фотографиям. Первой моей реакцией было догнать и дать по рылу. Не по-каратистски, а по-дворовому. Врезать по сапатке, с оттяжечкой. Пусть умоется юшечкой, гнида. И ведь он почувствовал. Обернулся испуганно. Но я уже передумал. Начинать такие дела и марать руки о всякую мразь. Насколько я помню, мой предшественник и этот жирней познакомится только лет через пять, объединив ленинградские и московские экономические кружки. Вернее, познакомились бы. Вернувшись в «Волгу», я кивнул водиле, дескать, можно ехать, как будто это была моя персональная машина. Романов с интересом на меня посмотрел. «Ваш знакомый?» – спросил он, обознался. «Тогда давайте вернемся к вашему предложению. Собственно, подробности будут в моем докладе, но если кратко, я предлагаю вот что. Одна из проблем нашей молодежи – это нехватка денег. Стипендии, прямо скажем, небольшие. Ну что такое 33 рубля для ПТУшника, который, вроде, уже самостоятельный, а все еще у папы с мамой на шее сидит. И это еще, если есть на чьей шее сидеть. А как быть детям из неполных семей? А, детдомовским, одеться хочется по-современному, девушку в кафе сводить. А еще неплохо бы иметь магнитофон, мотоцикл. Короче, удовлетворять нехитрые молодежные потребности. Я когда в судостроительном учился, о штанах лишних мечтал, не то что о мотоцикле, вставил первый секретарь. Ну и что в этом хорошего, Григорий Васильевич? Ну ладно вы человек сознательный, а другие ведь и по кривой дорожке могут пойти. Например, заняться спекуляцией иностранных шмоток, попытался он меня подколоть, не на того напал. Да, сказал я, твердо глядя ему в глаза. Правда, этим балуются в основном сынки и доченьки из благополучных семей, студенты престижных вузов, а бурсаки мелочь по карманам тырят и сроки получают. Вы по себе знаете, насколько разлагающе действует нищета, тем более, когда у других импортные штаны, магнитофоны, незаработанные тачки, автомобили, то есть, все это вызывает зависть и желание, если не отнять, то хотя бы попортить счастливчику жизнь. В этом вы меня убедили. Что дальше? В правтех училищах, техникумах и техвузах учат работать и головой, и руками. Гоняют на производственную практику. Так почему бы не дать ребятам заработать? Посмотрите, чего не хватает в магазинах. Всякой хозяйственной ерунды. Промышленность выпускает, но мало. А ребята, при должной организации дела, могут делать разные там электрошашлычницы, электрочайники, утюги с отпаривателями, фритюрницы, скороварки, вафельницы, женские плойки и так далее. Таким образом можно бороться с дефицитом и дать возможность заработать как самим учащимся, так и их учебным заведениям. Звучит увлекательно, согласился питерский глава. Насколько я понимаю, вы претендуете на то, чтобы возглавить в нашем городе сеть таких ресурсно-производственных центров? Почему бы и нет? Мне деньги тоже нужны, а еще нужнее, чтобы молодежь наша не болталась без дела, не воровала, не спекулировала, не пила водку и не курила по подворотням, а главное, могла реализоваться как в профессиональной, так и личностно-бытовой сфере. Скольким полезным для страны изобретением и распредложением можно дать дорогу, не загружая этим серьезные предприятия? Одними только этими РПЦ мы сможем решить массу проблем, бытовых, педагогических, идеологических. Наконец, вижу, у вас размах, с насмешкой, но благожелательно кивнул Романов. Вы говорите, одними только этими РПЦ, выходит, есть у вас и иные идеи? Есть, но не все сразу, отрезал я. Первый секретарь Ленинградского обкома смотрел на меня умными, внимательными глазами. Я читал в них больше, чем он хотел мне передать своим взглядом. Откуда ему было знать, что он имеет дело не с рыжим юнцом, а с мужиком, прожившим долгую и нелегкую жизнь, не только ставшим свидетелем гибели великой страны, но и одним из тех, кто должен был разгребать тяжелейшие последствия этой катастрофы. Есть ли у меня еще идей? Полно. Столько, что я и сам еще не успел их проговорить для себя, и уж тем более, произнести вслух. И одна из них звучит настолько смело, что мне даже представить трудно, кому бы я мог ее высказать в этой эпохе. Вернее, не идея даже, а горькая истина, которая звучит примерно так. Чтобы катастрофа не случилась, надо бороться не за создание мировой системы социализма, разбазаривая ресурсы страны на помощь африканским людоедам и скользким метисам из стран Танго, Самбы и прочей Мумбы-Юмбы. Не строительством коммунизма следует заниматься, а всемирным укреплением действительно могучего, единственного в мире государства Союза Советских Социалистических Республик, не подменяя его никаким суррогатами. А для этого все средства хороши и никакие траты не чрезмерны, никаких расшаркиваний перед Западом, всякие там права человека и прочее, по боку. Система должна быть максимально жесткой с внешними и внутренними врагами и максимально благоприятной для своих, трудящихся, творческой и научно-технической интеллигенции, честных управленцев, военных, сотрудников спецслужб, медиков, педагогов и так далее. Вижу, мы найдем с вами общий язык, товарищ Чубайсов. Глава 12. Здание в Нисе вполне отвечало тенденциям городской архитектуры второй половины хаховика. Сразу видно, что на создание этой, антисоветской по сути, структуры ушли огромные деньги, которые можно было потратить с большей пользой для страны. Заправляет здесь Бжермин Михайлович Гвишани, зять Косыгина и человек, к которому прислушивается сам Андропов, а следовательно, и другие члены Политбюро, включая, вероятно, и самого генсека. 5 лет назад, осенью 1972 года, этот, тогда еще малоприметный заместитель начальника Госкомитета СССР по науке и технике, посетил Австрию, чтобы в живописном Лаксембургском замке под Веной встретиться с представителями Римского клуба, для учреждения Международного института прикладного системного анализа. Там его, скорее всего, и завербовали, сориентировав на развал Советского Союза. Уж не знаю, что они к нему применили, медовую ловушку с последующим шантажом или просто купили, но по возвращению домой Гвишрани принялся активно продвигать в верхах идеи интеграции экономики СССР в мировую, читай, западную финансово-промышленную структуру. И чтобы данная интеграция проходила успешнее, Джермин Михайлович предложил создать советский филиал МИПСа, призванный якобы для усовершенствования системы управления первым в мире социалистическим государством. И буквально на следующий год стартовал так называемый «Хельсингский процесс», который привел к подписанию в 1975 году акта по безопасности и сотрудничеству в Европе, который, кроме Союза, подписали еще 34 государства. Собирались ли они его соблюдать? Другой вопрос. Главное, что советское правительство взяло на себя, навязанное спецслужбами США и Западной Европы, обязательство соблюдать права человека, собственными руками заложив мину замедленного действия под страну. На волне эйфории, захлестнувшей, увы, и советский народ, под шумок довольно бессмысленной с точки зрения освоения космоса, программы «Союз», «Аполлон», когда американцы пристыковали в нашему новенькому кораблю свое ржавое корыто, в стране, как поганки, после грибного дождя, стали расти так называемые хельсингские группы. Пятая колонна, подпитываемая шмотьем, деньгами и подрывной литературой, начала действовать незамедлительно. Пикеты на Красной площади, с лозунгами «Уважайте Конституцию», «Основной закон Союза СССР» и тому подобными, по чистой случайности немедленно приковывали внимание свободной западной прессы, а враждебные радиоголоса завывали о нелегкой судьбе доморощенных борцов за свободу, которыми занималось Пятое управление КГБ. Все это исподволь разлагало советское общество, но при всех, придуманных в Ленгли, ужасах советского тоталитарного режима, диссиденты чувствовали себя неплохо. Уверен, что особых надежд на этих шумных ненавистников моей родины не возлагали даже их хозяева. Внутри Союза об их деятельности знали мало, а западный обыватель, если и ужасался судьбою несколько посаженных по уголовке персонажей из далекой, непонятной России, то тут же забывал о них. Своих проблем было выше головы. Куда больше западные поборники демократии полагались на людей, вроде Гвишрани, пригревших впоследствии Гайдара и Чубайсова, того, каким он был прежде, и многих других могильщиков СССР. И вот теперь мне предстояло с ним познакомиться, потому что Романов, пользуясь своим положением члена ЦК, сразу потащил меня в кабинет будущего академика, директора ВНИСИ. Рядом с первым секретарем Ленобкома, я шагал по коридорам института, в сопровождении личной секретарши Гвишрани, ловя на себе любопытные взгляды молодых сотрудников, особенно, сотрудниц. Обычные парни и девчонки в белых халатах, наверняка, увлеченно работающие, уверенные в том, что занимаются важнейшим для страны делом. Их и таких, как они, энтузиазм следует повернуть на благое дело. Общая концепция требуемых для спасения СССР изменений уже начала складываться в моей голове. РПЦ – это лишь начало, хотя и немаловажное. Реформировать нужно все – науку, производство, образование, культуру, армию, милицию, но не по западным лекалам, а по своим, которые еще следует создать. Так кому их создавать, как не этим умненьким Буратино, с такими чистыми, еще не помутневшими от дешевого цинизма глазами. Хозяин директорского кабинета встретил нас широкими грузинскими объятиями. Правда, обнял он только Григория Васильевича, а со мною ограничился рукопожатием. Я, конечно, не отказался от него, но почувствовал настоятельное желание немедля вымыть руки. Гвишрани тут же распорядился принести коньяку и чурчхилы, усадив нас в глубокие кожаные кресла. На меня он почти не смотрел. Впервые видит, возможно. Во всяком случае, сейчас все его внимание было направлено на Романова. Все-таки большая шишка. Гадает, небось, членкор, кого это к нему привел член политбюро ЦК КПСС. Или все-таки знает, Григорий Васильевич, представишь мне своего юного спутника? Наконец спросил Гвишрани. А то он сидит, молчит, коньяк не пьет, чурчхилу не ест, обижает хозяина. «Познакомься, Джермин Михайлович», — сказал наконец первый секретарь Ленинградского обкома. «Чубайсов Анатолий Аркадьевич, выпускник Ленинградского инженерно-экономического. Наша с тобой смена. Гвишани», — представился хозяин кабинета. Теперь взгляд его выдал. «Он точно уже видел эту рыжую физиономию, которую я вынужден теперь носить, хотя бы на фотографии». В первом варианте истории очно Гвишани и Чубайсов познакомились позже, когда Толик пришел на работу в НЕСИ, но членкор был куратором Ленинградского и Московского экономических кружков задолго до этого, всячески поощряя интерес молодых экономистов к рыночной модели. И чем же заинтересовало молодого человека наше скромное научное учреждение? Что это значит? Гадал член-корреспондент Академии наук СССР Джермин Михайлович Гвишани, поневоле вспомнив недавний разговор с тестем. Косыгин обещал позвонить Романову, и вот Григорий Васильевич уже здесь, в Москве, в его кабинете, коньячок посасывает. И ведь не один, а с тем самым Чубайсовым, который ратует за возрождение сталинских экономических методов. Хорошо, если экономических. Гвишани хорошо помнил конец августа 1953-го, когда отец, генерал-лейтенант НГБ, пришел домой и сказал матери, что его списали по пункту С, означающему увольнение в запас в связи со служебным несоответствием. Сталина уже не было, а его методы остались. И за это Джермин Михайлович люто ненавидел советскую систему, способную сожрать человека только за то, что он верно ей служил. Поначалу эта ненависть не была осознанной, и начиналась она с обиды на судьбу, когда он, генеральский сынок, пользующийся всеми привилегиями своего положения, газдача на берегу Волги, персональный автомобиль, черная икра и сервелат из спецраспределителя, неожиданно оказался отпрыском рядового инженера-экономиста, и не в Куйбышеве, третьей столице СССР, а в захолустном, по представлению юного Джермина, Тбилиси. Обида эта только усиливалась с возрастом. Воспользоваться связями отца не всегда получалось. Чекисты, уцелевшие после хрущевских чисток, старались не вспоминать о бывшем начальнике личной охраны Берии. Так что пришлось Джермину Михайловичу пробивать дорогу собственными силами. Он даже отрубил 4 года на флоте, чтобы заполучить хорошую характеристику. Впрочем, женитьба на Люсе Косыгиной помогла ему с дальнейшей карьерой. Хотя Гвишани даже после этого старался держаться в тени. Учился в аспирантуре МГИМа у знаменитого профессора Айзермана, защитил кандидатскую диссертацию «Социология американского менеджмента». Уже собирая материалы для нее, Джермин Михайлович влюбился в штатовский способ управления, сравнивая воротил американского бизнеса с невежественными замшелыми чиновниками советского госаппарата. Гвишани приходил в ярость. Ну как же можно с таким пещерным кругозором руководить страной? И все же до поры до времени он не знал, как привести советскую систему управления в соответствии с западной моделью. Положение изменилось во время командировки в Австрию. Эта страна показалась ему оазисом не только благополучия, но и благоразумия. В отличие от граждан СССР, австрийцы, в большинстве своем, давно уже не грезили своим имперским прошлым, а о периоде вхождения в Третий Рейх и вспоминать не хотели. Гвишани поражала размеренность австрийской жизни. Чистенькие улицы, уютные кафе, вежливые, улыбчивые официанты, и никаких больше геополитических амбиций. Он считал, что если разделить Советскую империю на множество мелких безобидных государств, то и в каждом из них будет такая же благодать. Очарованный этой витриной западной демократии, Джермин Михайлович угодил в ловушку. У ловушки были крутые бедра, крепкая грудь, белые, как альпийские вершины, волосы и голубые, как вода в старом Дунае, глаза. Она подсела к нему в баре отеля и сама предложила подняться к ней в номер. Звали ее Катриной, она оказалась ненасытной бестией. Русского Катриной называла по-русски фетисев тигровой шкуре и требовала взять ее по-тигриному. Кончилось это зоологическое действо тем, что в номер ворвались фотографы. Потом фетисев тигровой шкуре имел беседу с мистером Кларком, отрекомендовавшимся советником посольства Соединенных Штатов. Тот не стал предъявлять ему фотографии кувыркани с Катрин, а сразу сказал, что обратить на него внимание им посоветовал еще Олег Пеньковский, полковник КГБ, в 1963 году обвиненный в шпионаже и расстрелянный по решению военной коллегии Верховного суда СССР. Упоминание о Пеньковском, который одно время был его подчиненным, ввергло Джермина Михайловича куда в большее уныние, чем перспектива семейного скандала с последующими аргвыводами. Одно дело мечтать о сломе советской системы, другое – арест, закрытые судебные заседания, приговор и внезапный выстрел в затылок в длинном сыром коридоре. Однако, мистер Кларк поспешил успокоить его. «Нет, вы неправильно меня поняли, мистер Гвишани. Нам не нужны от вас сведения о государственных секретах вашей страны. Нам хватает желающих их поставлять. Куда важнее ваша работа, как одного из самых перспективных советских ученых, желающих своей стране только блага. Вскоре вы увидите пример удивительной прозорливости высшего руководства СССР, и вам не потребуется действовать вразрез с вашей совестью, профессор. Продолжайте спокойно работать с вашими американскими и британскими коллегами, мистер Гвишани, ведь учреждаемый вами в Лаксембургском замке Международный институт прикладного системного анализа – это серьезный вклад в будущее человечества. И все, и никакой вербовки. МИПСА был учрежден, а через 3 года в столице Финляндии Брежнев, вместе с другими лидерами Восточной, Западной Европы и других стран подписали пресловутый акт. Гвишани убедился, что высшее руководство действительно проявило удивительную прозорливость, предсказанную, а вернее всего, организованную мистером Кларком и его коллегами из Лэнгли. Он понял, что начало превращению СССР в цивилизованное демократическое государство положено. Надо только еще немного его подтолкнуть по этому пути. И все-таки, почему Романов привел к нему этого рыжего выскочку? А как уставился Абрек? Ответ ему подавай, а то зарыжет. Шутки шутками, но я понимал, что ведь не только Гвишани, но и Романов ждет от меня ответа. А в самом деле, зачем я сюда собирался? Хотел собственными глазами взглянуть на гнездо зла, где готовится развал моей страны. Ладно, пора включить режим дурака. Я хотел посмотреть на институт, где занимаются будущим. Выпалил я, закивали, заулыбались снисходительно. Дескать, молодо, зелено, что с него возьмешь? Директор института воткнул клавишу селектора и спросил у секретутки. Зина, дорогая, кто в нашем кефирном заведении занимается будущим? Сегодня по будущему дежурный Фокин, доложила она. Ступайте, молодой человек, к Володе Фокину. Он у нас сегодня дежурный по будущему. Зина вас проводит. Я поднялся. Ясно, что они хотят тут перетереть без меня, но не цепляться же за кресло и визжать. Я никуда не пойду. Добравшись до двери и отворив ее, я втиснулся в крохотный предбанник между нею и второй дверью. И прежде, чем оказаться в приемной, успел услышать одно слово, произнесенное в кабинете. Вернее, фамилию. Андропов. Ну что ж, этого мне пока достаточно. Значит, всесильный председатель КГБ тоже в курсе моих идей. Тем лучше. Хотя следует помнить, что брежневский курс на сближение Союза с Западом Юрием Владимировичем активно поддерживался. Зина снова повела меня по коридорам института, пока не остановилась у двери с надписью «Лаборатория бесперспективных проблем». Наверное, в этот момент я должен улыбнуться и восхититься демократичностью директора, допускающего в своем кефирном учреждении такую вольность. Типа он может позволить своим сотрудникам заниматься разной чепухой, чтобы раскрепостить их мышление. Вот только я хорошо знаю цену такому раскрепощению. Сначала возникает мнение, что наука может быть веселой. Потом, что прежние методы научных исследований неэффективны. А оттуда, недалеко до мысли, что и вся советская система неэффективна и ее срочно нужно перекраивать по лекалам святого истинно-демократического Запада. Поэтому я без всякой радости потянул дверь на себя. И первое, что я увидел, это парня, который сидел на столе и смотрел в потолок. Судя по виду, лет ему было не больше, чем мне теперь. Патлы, очки, бородка, белый халат, из-под которого выглядывали штанины явно не югославских джинсов. На ногах кроссовки Adidas. Не понять, фирменные или пошитые в одном из подпольных цехов. Больше всего он походил на Сашу Привалова из «Понедельника», Стругацких. И сам наверняка воображал, что работает в аналоге Нечава. Я тоже посмотрел вверх и увидел стул. Обыкновенный канцелярский стул с обитым кожзамом сиденьем. Вот только он свешивался с потолка, слегка покачиваясь в дуновениях сквозняка. «Как ты думаешь, почему он не падает?» – спросил парень. «Подумаешь, бином Ньютона», – фыркнул я. «Из потолка торчит гибкий стальной тросик, к нему приделана ножка стула. Вот и весь фокус. Молодец!» – откликнулся очкарик. «А то кого не спросишь, магия, левитация, антигравитация». Он соскочил со стола, двинулся ко мне, протягивая руку. «Володя, Толик», – Фокин показал на стул. «Это все наш Джерри придумал». «Джерри? Ну да, Джермин Михайлович». Смотрел американский мультик про мышонка, который мастерски ускользает от кота. Приходилось. Ну вот от имени этого мышонка. Грузин изучает русский язык и возмущается. Ничего у этих русских не поймешь. Маленький зверек у них мышка, а большой косматый зверь Мишка. Володя хохотнул. Ребятам расскажу. И тут же спросил. Ты наш новый сотрудник? Нет, но в перспективе мог бы им стать. Тогда ты не туда попал. Здесь лаборатория бесперспективных проблем. Я осмотрел довольно просторную комнату. Столы, стулья, большая доска, исчерченная формулами. Всюду раскиданы такие же исчерканные бумажки. И никого. Я глянул на часы. Что-то не видно в этой лаборатории сотрудников. Или обед? Нет, все разошлись. Ведь бесперспективно. Он заржал, а потом спросил. Так ты по какому вопросу? Ваш Джерри отправил меня к тебе, как к дежурному по будущему. А, да, сегодня я отпущен сюда, чтобы подумать. Над чем? Над тем, где достать пятерку до получки. А ты, парень, ничего. Хлопнул он меня по плечу. Давай к нам. Образование позволяет? Ли и окончил. Сгодится. Нам как раз нужен аналитик экономической эффективности внедрения новых инженерных решений. Ну так как насчет будущего? Ты серьезно? Вполне. Наша цель – коммунизм. Это я уже слышал. А если по-честному, без дураков? Фокин прищурился. А ты, парень, не из этих? И постучал костяшками согнутых пальцев по столешнице. Сегодня в 16:00 я выступаю на комсомольской конференции с предложением создать при ПТУ и других учебных заведениях ресурсно-производственные центры. А, так ты Чубайсов. Могу и паспорт показать. Не надо. Мы же с ребятами сегодня отпросились у начальства, чтобы тебя послушать. А ты, оказывается, у нас. Да вот, заглянул. А можно я сейчас наших соберу? У нас к тебе куча вопросов. Кого это ваших? Володя смутился. Да так, что-то типа кружка у нас. Нет, ты не подумай, не антисоветчина. Скорее, наоборот. Хотите сблизить советскую экономику с западной? Закинул я крючок. Что? Неподдельно удивился он. С западной. Их было шестеро. Четверо парней, включая Володю Фокина, и две девушки. Они с интересом смотрели на рыжего гостя из Ленинграда, о котором в комсомольско-молодежной среде Москвы ходили разные слухи. Что у него в голове? Можно ли ему доверить сокровенные мысли, которые они на своих собраниях, тайком от институтского и партийно-комсомольского начальства, обсуждают уже целый год? Не стукач ли? На стукача нарваться очень не хотелось бы. Ну хорошо, сказал чернявый, похожий на цыгана Витька Васильев, будут эти твои бурсаки паять кастрюли и мангалы варить, но как им зарплата-то будет начисляться? По документам, они учащиеся, степуху получают по линии какого-нибудь РНа, а все остальное им не положено. РПЦ – это отдельное в финансовом смысле подразделение. Ребята будут приниматься туда на работу по временному договору. Следовательно, их доход будет легальным. Представляю, как встанет на дыбы наша педагогическая общественность, хмыкнул Соня Петрушка. Развращающая власть легких денег. Потакание мещанским честнособственническим инстинктом. Нифига себе, легких, проворчал Марат Гафурин. Я сам бурсу кончал. Помахали бы они напильником на производственном обучении, эти педагоги. Ну вот ты скажи, Марат, обратился к нему ленинградский гость. Отказался бы ты заработать лишнюю копейку, когда уже что-то научился делать, вместо того, чтобы зазря напильником швыркать? Смеешься? Отозвался тот. Да я месяцами на одних макаронах жил, чтобы на кассетник накопить. Ну а чем студенты хуже? Пожал плечами Эрик Гольдштейн. Конечно, в стройотряде платили неплохо. Так стройотряд, летом. Да будь у меня возможность устроиться на подработку в течение года, я разве отказался бы? Что вы все о деньгах, ребята? Нахмурилась Маша Стругацкая. Мы не буржуи какие-нибудь. Да, разумеется, важно, чтобы учащиеся зарабатывали своим трудом, но это нужно лишь для того, чтобы мысли их крутились не вокруг шмоток, а были направлены в будущее. Ну это же ты у нас дочь великого советского фантаста, тебе положено говорить о будущем, захихикал весельчак Фокин. А тебе, нет, что ли? Удивилась она. Кстати, сегодня ты у нас дежурный по будущему. И смутилась, заметив, что Чубайсов пристально на нее смотрит. Мария Аркадьевна Стругацкая, 22 лет, дочь знаменитого советского писателя-фантаста Аркадия Натановича Стругацкого, соавтора своего младшего брата Бориса, еще не подозревала, что через 8 лет станет женой родственника другого великого советского писателя, а именно, Егора Тимуровича Гайдара, став его верной соратницей в деле развала СССР. Рыжий гость из города на Неве смотрел на нее не потому, что она ему понравилась, как подумала Маша. Он старался погасить огонь ненависти в своих глазах. Узнав, кто эта худая длинноносая девчонка, Чубайсов не очень удивился. Похоже, Гвишра не пригревает у себя отпрысков московской творческой интеллигенции, формирует ту часть пятой колонны, которая в перестройку будет радостно обгаживать Советский Союз, готовя идеологическую почву к госперевороту 1991 года. «Ну если у вас нет пока вопросов, на этом пока закончим», — сказал ленинградец. «Мне пора на конференцию, но вечером мы могли бы где-нибудь собраться и поговорить в более неформальной обстановке. Можно у нас на даче, в Дунино», — предложила Стругацкая. «Давайте», — откликнулся Фокин. «Договорюсь с дядей Мишей, шофером нашего институтского Рафика. Скинемся ему по трояку, плюс, по рублю на бензин. Ну и закупим мясо на шашлык, и прочее». Чубайсов вынул из кармана бумажник, вынул сотню, протянул ее Володе. «Моя доля», — сказал он, — «чтобы все было по высшему разряду. Я еще с собой кое-кого захвачу». «Договорились», — сказал Володя, принимая купюру, и добавил, обведя строгим взглядом всю компанию: «Явка строго обязательна. Если кто-то потащит с собой друзей и подружек, несет за них всю полноту ответственности, в том числе и финансовой». «Я вас провожу», — сказала Маша гостю из колыбели революции, когда тот вышел из лаборатории бесперспективных проблем. «Пожалуйста», — кивнул он. Они пошли по коридору. Чубайсов сказал: «Книги вашего отца и дяди великолепны. Правда, что-то последнее время не видно новинок, только журнальные публикации». Дочь старшего Стругацкого нахмурилась: «Не печатают. Правда, 2 года назад у вас, в Ленинграде, вышел сборник, но и все. С молодой гвардией давно уже лежит договор на новый сборник, а дело никак не сдвинется с места. У нас в конференции участвует Юркин, один из редакторов этого издательства. Поговорю с ним, может и удастся сдвинуть». Маша посмотрела на него с уважением. Этот парень, с виду ее ровесник, чувствует себя так уверенно, словно ключи от всех проблем лежат у него в кармане. Может и впрямь стоит к нему присмотреться. Конечно, у нее есть Егорушка. Да он внук самого Гайдара, но он просто мальчик из хорошей семьи. Тихий, неглупый, с чувством юмора, но и только. Сегодня вечером в Дунино можно будет. Что именно можно будет сделать сегодня вечером, Мария Стругацкая додумывать не стала, лишь помахала вслед сбегающему по ступенькам рыжему пареньку. Глава 13. Предоставляя учащимся возможность зарабатывать живые деньги, мы не только приучаем их к результативному труду, но и решаем множество попутных проблем. Во-первых, насыщаем наши торговые точки товарами, востребованными в домашнем хозяйстве советских граждан. Во-вторых, отвлекаем нашу молодежь от шатания по улицам, снижая таким образом кривую подростковой преступности. В-третьих, наши предприятия могут оценить своих будущих работников не только по их аттестатам и дипломам, но и по материальным результатам их практической деятельности. Считаю возможным распространить эту практику не только на профессионально-технические училища, выполняя таким образом исторические решения нашей партии и лично дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева, но и на техникумы и высшие учебные заведения. Таким образом ресурсно-производственные центры становятся пусть дополнительными, но не менее необходимыми кузницами профессиональных, высококвалифицированных кадров будущих строителей коммунизма. В зале раздались бурные аплодисменты, временами переходящие в овацию. Рыжий докладчик поклонился, как артист, сошел с трибуны и отправился в зал, к своему месту. Его сменил другой докладчик и начал какую-то тягомотину про изучение в первичных комсомольских организациях нового устава ВЛКСМ. В глубине ложи, невидимые для участников конференции, размещенных в партере, двое мужчин, только что внимательно слушавших предыдущего докладчика, обменялись мнениями. «Ну что скажете, Георгий Хасраевич?» — спросил тот, перед именем которого трепетали все враги СССР. «Я, конечно, не экономист, Юрий Владимирович, но предложения этого юноши звучат разумно. В данном случае, Георгий Хасраевич, меня интересует ваше мнение не как видного специалиста в области международных отношений, а как известного писателя-фантаста», — сказал Андропов и, увидев, как его собеседник поднял брови, добавил с улыбкой: «Ну вы же не думали, что тайна псевдонима Георгий Шах останется нераскрытой? Тем более, для меня, и в мыслях не было скрывать, Юрий Владимирович. Пишите, пишите побольше, Георгий Хасраевич. Нашей стране нужна хорошая научная фантастика, чтобы у молодежи были ориентиры для строительства коммунизма. Благодарю за теплые слова, Юрий Владимирович, откликнулся Шахназаров. Ну так какого мнения фантаст Георгий Шах? Георгий Шах сказал бы, что нам нужно как можно больше таких думающих и не боящихся проявлять инициативу юношей и девушек. Кстати, нельзя ли пригласить сюда этого молодого человека? Вы угадываете мои мысли. Андропов поманил своего помощника, который маячил поодаль. Приведите сюда парня, который только что прочел доклад. Помощник кивнул, вышел и вскоре показался в партере. Прошел вдоль рядов, наклонился к рыжему парню, что сидел с краю. Тот поднялся и быстро пошел за ним следом. Через пару минут он уже предстал перед двумя солидными товарищами, председателем КГБ СССР и заместителем заведующего отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Комсомолец Чубайсов, преподаватель Ленинградского правтехучилища номер 144, представился он. Андропов, протянул ему руку председатель КГБ. Шахназаров, последовал его примеру ученый и писатель. Помощник в этот момент принес в лажу, где был специальный столик, поднос с чаем и сладостями. «А ведь я читал ваш рассказ, товарищ Шахназаров», — сказал вдруг молодой человек, который, похоже, не чувствовал ни малейшей робости в присутствии столь высокопоставленных лиц. «Какой именно?» — улыбнулся Шахназаров. «И деревья, как всадники. Ну и каково же ваше мнение, Анатолий? Отличный рассказ. По-моему, вы предсказали одно из печальных явлений, которое может произойти в будущем. Вы тоже полагаете, что со временем литературная классика станет забываться? Даже больше, с развитием электронных средств коммуникации и связанных с ними развлечений, книга, как таковая, может вообще отойти на второй план. Вот она наша молодежь, Юрий Владимирович, рассмеялся Шахназаров. Мы собираемся им доверить судьбу не только страны, но и всего мира, а они, оказывается, такие скептики. Просто они мыслят по-другому, откликнулся Андропов. И это правильно. Вы хотели поговорить с товарищем Чубайсовым, Георгий Хасраевич. Оставляю вас наедине, а у меня, извините, дела. Он поднялся. Думаю, мы еще с вами увидимся, молодой человек, и не раз. До свидания, товарищи. Председатель КГБ кивнул и вышел. Ученый и писатель, следуя законам восточного гостеприимства, разлил по чашкам ароматный чай. Вашего отца зовут Аркадий, не так ли? Спросил он. Да, Аркадий Борисович. А ведь мы встречались с ним на фронте. Я был артиллеристом, а он танкистом. Давали немцам прикурить. Передавайте ему привет от старого боевого товарища. Обязательно передам, Георгий Хасраевич. Я внимательно слушал ваш доклад, Анатолий Аркадьевич. Интересно, хотя и лежит в стороне от моих личных профессиональных интересов. Тем не менее, полагаю, что неплохо разбираюсь в экономике социалистических стран. Во многих из них существует частная собственность на мелкотоварное производство. Судя по вашему докладу, вы выступаете за возвращение к практике легализации кустарного промысла, да, но с расширением прав кустарей, чтобы они не только производили свою продукцию, продавая ее по твердым, установленным государством расценкам и отчитываясь за свои доходы перед фининспектором, но и могли сами определять цену, заказывать рекламу, конкурируя друг с другом. Иными словами, вы за внедрение элементов рыночной экономики. Я понимал, что Шахназаров задает вопрос не просто так. Недаром же Андропов оставил меня с ним с глазу на глаз. Сам председатель КГБ посмотрел на меня, обозначил свой интерес к моей персоне и удалился. И теперь один из видных идеологических сотрудников аппарата ЦК побеседует со мною, чтобы понять, что я за птица. Ничего против разговора с человеком, который, несмотря на свое довольно высокое положение, не боялся сочинять научную фантастику, я не имел, а бояться мне и вовсе было нечего. В рыночной экономике нет ничего плохого, при соблюдении двух условий, заговорил я. Первое. Государство должно сохранить контроль над жизненно важными для страны сферами производства, добычи полезных ископаемых, транспорта, финансов и научных исследований. Второе. Частная инициатива не должна подвергаться обструкции со стороны государственных и общественных структур, как это было во времена НЭП, и должна быть максимально обеспечена защитой от посягательств преступных элементов. То есть вы предлагаете ввести новую НЭП, только с четко прописанными правовыми нормами, и с широкомасштабной информационной кампанией, разъясняющий суть и пользу нововведений. Вы же понимаете, что такие нововведения повлекут изменения не только в экономической сфере. Понимаю, многое придется менять. И главное, наше отношение к Западу. Георгий Хасраевич удивился. Видимо, не ожидал от меня такого ответа. Наверное, ему показалось, что переход от внутренней политики к внешней слишком резок. А ведь я вовсе не собирался говорить о внешней политике. Поэтому счел нужным пояснить. Если вы подумали, что я призываю к сближению с Западом, то напрасно. Мы за мирное взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами, независимо от их социально-политического устройства, дипломатично произнес Шахназаров. Правильно, но я говорю о нашем отношении к тем, кто считает нас врагами. С одной стороны мы их критикуем, а с другой, все время ждем, как они отнесутся к нашим достижениям. Хвастаемся, если похвалят, возмущаемся, если нас критикуют. А не проще ли игнорировать, не отвечать ни на критику, ни на похвалу? Ведь они враги, и мнение их не должно иметь для нас никакого значения. Вот вы воевали, Георгий Хасраевич, как и мой отец и миллионы других советских людей. Скажите, интересовало ли вас тогда мнение всех этих многочисленных немецких, итальянских, финских, французских, румынских, венгерских фашистов? Ведь нет. Почему мы сейчас смотрим в рот британцам, американцам и их союзникам?